Глава 17. Неприятности Кэлси Веллиса. Подчиняясь воле императора, я первой двигаюсь к двери. Краем глаза замечаю, что приемный отец делает мне какие-то знаки. Не понимаю, что он хочет сказать, и развожу руками. Подозреваю, что он не ожидает ничего хорошего от знакомства императора с моим местом обитания и хочет скорректировать место, куда я должна привести Гио. Но понять из его жестикуляции ничего невозможно. Меня устраивает комната только тем, что мамины покои находятся рядом, и меня не загнали на этаж для слуг, как хотели с самого начала. Страшно даже представить, какой шок будет у брата при виде моей каморки. Рангар уже наглядно продемонстрировал мне свое отношение к моей спальне. У моих слуг комнаты и то больше. Презрительно скривил он губы, когда увидел, где я живу. Теперь же я веду в свою комнату самого могущественного человека в империи, от которого зависит благополучие семьи. Да чего уж ходить вокруг да около и нашей жизни. Чем же закончится посещение моих покоев для Кэлси Веллиса? Не возьмется предсказать даже гадалка. В конце концов, комната не самое страшное, что происходит со мной в западном пограничье с молчаливого разрешения отца. Взять хотя бы историю с моим бывшим женихом Власом. Да, я сглупила, что пошла к нему. Но разве он повел бы себя подобным образом с Майей или даже с Мартой? Нет, конечно. А со мной можно. Меня еще и наказали за то, что посмела сопротивляться. Я так надеялась, что признание императором нашего родства изменит в лучшую сторону отношение семьи ко мне. Гео не спешит покидать трапезную, пока еще раз не осмотрит моего жениха. На этот раз он привлекает к осмотру маму. Вейгер Кошином наблюдает за их манипуляциями. Вдруг, если Гео решит навредить его племяннику, тогда ему не сдобровать. Дядюшка Рангара не посмотрит, что перед ним император. Хорошенько приложит своими пудовыми кулачищами. Я же облегченно вздыхаю, что император всерьез взялся за Рангара, и он получит нормальное лечение, а не только мои примочки из трав. Останавливаюсь в дверях, поджидая брата. Возле меня тут же оказывается Ингвар и зло шепчет мне на ухо, оглядываясь по сторонам. «Если не выходишь Рангара, малышка Велена, я лично перегрызу тебе горло». Ингвар нависает надо мной своей мощью, и у меня мороз по коже от его угроз. Ему стоит сильнее сжать мне горло, и все. Моя душа отправится на встречу с праотцами. И я верю, что он сделает так, как говорит. Ингвар слов на ветер не бросает. Он даже разбираться не будет, кто прав, а кто виноват. Ему плевать, что моя магия проявила себя в самый неподходящий момент. Самое важное для оборотня, что пострадал его брат. «Будь ты хоть истинной парой императора, а не его сестрой, я все равно отомщу тебе. Так что старайся, малышка, чтобы мой брат выжил. Он единственная гарантия твоей жизни». Мне хочется выругаться, как дядька Свен, на свою норовистую кобылу. Но не подобает приличной девице даже знать такие слова. И я прикусываю язык. Одно радует, что Ингвар не пытается воспользоваться смертью брата, чтобы возглавить серый клан. А я грешным делом думала, что он не будет сильно расстроен, если Рангар уйдет из жизни. У оборотней все не так, как в западном пограничье. С одной стороны трапезной нас непроницаемым взглядом сверлит Вейгер. Не думаю, что его отношение ко мне отличается от отношения племянника. Прессинга двух взрослых мужиков я не выдержу. «Велена, ну чего ты стоишь?» Приводит меня в чувство император. Он стоит возле меня, поддерживая под руку матушку. «Мы так до ночи не доберемся. А твоему жениху я прописываю покой и тщательный уход. Ингвар, не думаю, что твоему брату понравится, что ты отираешься возле его невесты». Оборотень не успевает ничего ответить императору. Его зовет дядюшка на помощь Рангару. И он отходит, чтобы нести вожака ко мне в каморку. Я немного расслабляюсь. Раз Гео шутит, значит, жизни Рангара ничего не угрожает. Благодарю тебя, братец. Богиня-матерь привела тебя ко мне на помощь. Приемный отец берет меня под руку, больно сжимая локоть. Я вскрикиваю от боли. Его цель – привести императора туда, куда ему надо. Пустить пыль в глаза императору. Кэлси Веллис до сих пор уверен, что сможет обмануть самого сильного мага в империи. «Кэлси, составьте нам компанию», – холодно приказывает император. «Я думаю, что Велена и сама найдет дорогу к своей комнате. Ваше императорское величество, не губите репутацию девочки!» Заискивающим тоном просит властелин западного пограничья. «Сутками находиться в компании мужчины неприемлемо для девушки из приличной семьи. Для девушки из приличной семьи Неприемлемо одеваться, словно доступная женщина, как твоя старшая дочь». Голос императора холоднее льда. На лице Марты некрасиво выступают красные пятна. Она с момента появления императора пыталась обратить на себя его внимание. Добилась. Лучше бы тихонько сидела в углу и не отсвечивала. «Моя сестра будет ухаживать за своим будущим мужем». «С императором не поспоришь, а приемный отец пытается навязать Гию свою волю». «Я так сказал». «Я смиряюсь с перспективой провести ближайшие дни в компании своего жениха». «Сама наворотила дел. Пришла пора исправлять». «Благодарю тебя, богиня-матерь, за то, что Рангар жив. Я буду ухаживать за ним и быстро поставлю оборотня на ноги. На негнущихся ногах веду в свою спальню целую процессию. Постоянно оглядываюсь. Оборотни несут на импровизированных носилках своего вожака. Марта тоже потащилась с нами. Ох, недобро это». Майя, проявляя такт, осталась трапезной. А Марта, несмотря на унижение императором, все равно вязалась с нами. «Как же мне это неприятно! Прошу меня извинить, но, государь-император, мы в таком, расширенном составе пойдем ко мне в спальню? Боюсь, что все просто не поместятся в ней». Я подбираю слова, чтобы не наступить никому на больную мозоль. Гия уйдет, а я останусь с Мартой и приемным отцом. А что ждать от них, униженных и оскорбленных из-за меня? Я отчетливо представляю. Мне это точно не понравится. Что? Такая огромная толпа? Или комната недостаточно вместительна? Братец поворачивается назад, оглядывая процессию. Да, кое-кто здесь действительно лишний. Гия выразительно смотрит на Марту. Она делает вид, что совсем не понимает его взгляда, тоже с недоумением оглядывается. «Если вы не понимаете довольно красноречивых взглядов, то скажу прямо. Вы здесь лишняя, Весса!» Голосом, нетерпящим возражений, говорит император. Марта вместо того, чтобы убраться по добру по здорову, бесстыже строит глазки Гио. Он, похоже, такой наглости до речи потерял. «Кэлси, у меня появились огромные вопросы по вашему правлению, пограничьям, если вы не можете даже повлиять на свою дочь. Марта, убирайся немедленно в свою комнату!» Сбивать от страха на фальцет кричит отец. «А Марте хоть бы хны! И вроде бы не дура, чтобы не понимать, чем для нее может обернуться такое открытое неповиновение отцу перед императором». Гия продолжает путь, не обращая внимания на то, что Марта ослушалась не только его приказа, но и распоряжения отца. Но это затишье перед бурей, и все это понимают, кроме Марты. Она своим поведением вырыла могилу отцу, а моя комната станет последней каплей, как в воду глядела. Едва я открываю дверь в мою каморку, протискивается Вейгер, занося находящегося без сознания Рангара, завершает процессию Ингвар. Они никак не могут уложить на мою узенькую кровать огромного мужчину. Рангар просто не помещается на ней, грозя развалить мое не слишком мягкое ложе. Места в комнате уже не хватает даже мне. Император же вынужден стоять за дверью. У без того раздраконенного Марты государя глаза наливаются кровью. «Это что за каморка для сестры императора?» Тихим от бешенства голосом спрашивает Гио. «Вы посмели ослушаться моего приказа, Кэлси? Завтра же с утра ждите магов-дознавателей». «Помилуйте, государь!» Валится на колени приемный отец. «Зачем маги-дознаватели? Она сама захотела именно эту комнату. Да, Велена?» Я испуганно перевожу взгляд с брата на приемного отца. И солгать не могу, и правду боюсь сказать. «Не утруждайте себя оправданиями. Вы, Кэлси, забыли, кому обязаны своим положением. И я помню, государь!» – перебивает он. «Это был не вопрос», – добивает его Гио. «Если вы не можете навести порядок в собственной семье, то что можно ожидать от управления западными землями?